Глава 13. Меня окружил густой цветочный аромат, и я тут же распахнула веки. «Аарон!» Никогда не думал, что рассеянность бывает полезной. Сверкнули озорством его глаза. Но судьба любит преподносить сюрпризы. Например, вас. Щеки вспыхнули румянцем. Я сильнее стиснула ткань оторвавшейся веревки, стараясь не встречаться взглядом с Аароном, который был так близко. Тянуться не надо. Я уже чувствовала тепло его рук и мягкость золотистых локонов, что сейчас скользили по моим рукам и шее. Мысли спутал стыд. Многое ли Аарон успел увидеть? И давно ли он здесь находился или только пришел? Как же все неловко получилось. Или, подождите, напротив, очень даже ловко. Ведь я упала прямиком в руки такого красивого мужчины. На моем месте любая бы женщина обзавидовалась. Даже ярла начала бы сочиться ядом. Узнай, что не ее сокровище Лине, а мне выпала такая честь. Да она сама бы вытолкнула дочь из окна, а та визжала бы от восторга, когда я была готова сойти с ума от волнения и стыда. «Вы...» — голос предательски дрогнул. «Вы все видели?» «Отнюдь», — покачал головой явно разочарованный мужчина, а в его взгляде промелькнула лукавая усмешка. «Всего я не увидел. И даже удивиться не успел. Почему леди, будущая невеста принца, оказалась в столь интересном положении? Вам очень повезло, Цисса, что сегодня меня одолела рассеянность, и я вовремя оказался рядом». «Просто сказочно повезло», — подумала я. «Дважды? Аарон спас меня и не успел попасться к принцу. В третий раз уже могло так не повезти». «Аарон!» Поддавшись порыву, я коснулась ладонью его зеленой рубахи, но тут же отдернула руку, когда ощутила биение сердца. «Пока принц меня не нашел, нам нужно поговорить». Он удивленно приподнял брови. «Я весь внимание, Цесса». Кровь снова прилила к лицу, но я это проигнорировала. «Но сначала пообещайте быть со мной честным». «А я разве вам когда-нибудь лгал?» «Это только вам известно», — надулась я, на что уголки губ Аарона дрогнули. «Тогда и вы обещайте быть искренней», — мягко произнес он, а я выпалила. «Обещаю». Аарон улыбнулся. «Обещаю». Я облегченно выдохнула. Обещание или клятва — серьезное обязательство перед богами. Не каждый решится их нарушить, а это значит, я могу верить. «Аарон», — встретила я его теплый взгляд, — «скажите, вы мой благожелатель?» Его небесно-голубые глаза сверкнули, будто он обрадовался вопросу, а руки на мгновение крепче меня сжали. «Я скажу», — произнес он чуть хриплым голосом и немного склонился, отчего его длинные волосы нежно пощекотали мою кожу, там, где ее не прикрывала одежда. «Только сначала скажите вы, мне позволено быть вашим благожелателем?» Меня на мгновение охватила дрожь. «Конечно!» — выдохнула я и опять покраснела. А златовласый красавец улыбнулся и, наконец, произнес. «В таком случае, да, Цесса, я ваш благожелатель». Напряжение ушло из моих плеч, а на душе стало невероятно легко. Похоже, я не ошиблась. И, окрыленная этой мыслью, подалась ближе к Аарону, после чего с жаром зашептала. «Ни в коем случае не встречайтесь с принцем. Он все знает». «Знает что?» — опешил Аарон. «Все. О нас. О вашем желании помочь мне». Смятение на его лице сменилось задумчивостью, а потом он нахмурился. «Поэтому я избежала», — продолжала я. «Он запер меня в комнате, сжег книгу и...» «Что ты себе позволяешь, Аарон?» Я резко осеклась, когда услышала леденящий душу голос. И, медленно выглянув из-за плеча Аарона, увидела, как со стороны западного крыла, облокотившись о стену, стоял Рензел. «Богиня!» Он был бледен. Очень бледен. Наверное, от злости, которая плескалась в его взгляде. Обычно аккуратно уложенные волосы принца сейчас были мокрыми от пота и упали ему на лицо, а напряженные пальцы того гляди вопьются в каменную стену и раскрошат ее на мелкие кусочки. Но тут Рензел выпрямился, расправил плечи и плотно поджал губы. «Прошу меня простить, ваше высочество». Аарон вежливо, непринужденно и с толикой извинения улыбнулся. Но в его голосе я уловила сухость и непривычную твердость. «Вы все неверно поняли». Вышло недоразумение. Неторопливо Аарон опустил меня на землю, словно опасался, что стоит сделать резкое движение, и принц на него кинется. Его ладонь мягко скользнула на моей талии, без настойчивости или тайного умысла, и оставила пылающий след, который быстро стер прохладный ветер и ледяная стужа, что тянулась от Рензела. Все это время принц не спускал с меня сверкающих от злости глаз. Когда же он опустил взгляд на штору в моих руках, я попыталась спрятать ее за спину. Глупо, конечно, будто под окном не развивается парус из тюля. Но страх вынудил поступить так, словно нелепость — мое единственное спасение. Но я смогла его побороть и, бросив штору на землю, гордо выпрямилась. «Я шел к вам и увидел, как леди Цесая оказалась в опасности», — продолжил Аарон с небольшой заминкой. «Я всего лишь сберег вашу невесту, принц Рензел». Его голос понизился, в нем послышалась усмешка и намек на осуждение. Но не успела я взглянуть на Аарона, чтобы понять, показалось мне или нет, как вдруг передо мной возник Рензел и сжал мое запястье. От его руки по всему моему телу пробежало покалывание вместе с дрожью. Принц ничего не сказал, грубо меня дернул и потащил прочь, но у поворота к дверям замка вдруг остановился и обернулся. «Поговорим в башне», — почти прорычал он Аарону, чье выражение лица стало необычайно жестким, но голос все так же остался ровным и обволакивающе спокойным. «Несомненно», — сдержанно произнес он, а его взгляд на мгновение встретился с моим. Мое сердце пропустило удар. Аарон резко развернулся и, взмахнув мантией, отправился к западному крылу, а принц снова дернул меня за руку и повел в противоположную сторону. Его пальцы слишком грубо и больно стискивали мое запястье, но я терпела. Брови Рензела хмурились, желваки на скулах двигались, черты лица стали острыми, а кожа напоминала цветом снег. Рензел коснулся лба, который рассекла напряженная морщинка, а его пальцы охватили языки голубого пламени. При виде них Рензел прошипел что-то невнятное и подозрительно похожее на брань деревенских мужиков, после чего резко встряхнул рукой. Раздался звук, похожий на сбитое ветром пламя. Волшебный огонь исчез. А я не выдержала и уже возле ступеней парадного входа произнесла: «Ваше высочество, мне больно». «Боль меньше из наказания за то, что вы натворили», — резко ответил Рензел. «Но у меня останется синяк». «И будет напоминать вам о вашем неподобающем поведении». Он на мгновение ослабил хватку, но потом словно передумал и вновь впился в мою руку. «Больше никаких книг и прогулок, даже под надзором Арвала. Будете сидеть у себя в комнате, и чтобы я никогда не видел вас рядом с Аароном». Каждое его слово вбивалось в мое сознание, точно кол в сердце. «Говорить с Аароном тоже запрещаю», — жестко закончил принц, а у меня против воли побежали горячие слезы по щекам. В душе поднялась жгучая обида. «Мне больно, ваше высочество», — повторила я на этот раз громче и дернула руку. И, о чудо, принц выпустил меня. Отступив, я прижала покрасневшее запястье к груди, а Рензел обернулся и опять ко мне потянулся, но замер, когда увидел мои слезы. Искры ярости перестали сверкать в его глазах, а на лице отразилась усталость и... сожаление? Но мне уже было все равно, сожалеет он или нет. «Цесса», — подался вперед принц и поморщился, когда я отпрянула. Меня трясло от страха, злости, обиды. Даже боль в запястье не могла приглушить то, что кипело на душе. «Я ненавижу вас», — с дрожью выдохнула я. «Ненавижу, потому что вы жестокий человек. Вы уже забрали у меня все — дом, свободу, книги, будущее. И что еще вы заберете, прежде чем окончательно меня разрушите?» «Я пытаюсь вас защитить?» Принц поджал губы, а я горько улыбнулась. «От кого, ваше высочество, вы хотите меня защитить? От врага? Или самого себя?» «Цесса». «Леди Цесая», — жестко поправила я. «Будьте любезны соблюдать приличия. И знаете, я не нуждаюсь в защите, где мне уготована роль безвольной узницы. Соловьи, ваше высочество, в золотых клетках не только петь перестают, но и гибнут. Сначала душой, потом телом». «Леди Цесая», — повторил за мной принц, чье лицо вновь стало непроницаемым. «Я готов посадить вас в сотню клеток и запереть на 1000 замков, если на то будет необходимость. Даже если после этого вы никогда меня не простите». Я сжала кулаки. «Вы правы, не прощу», — ответила я и гордо задрала голову. «И вам придется с этим жить. Не мне». Стоило мне замолчать, как горло подкатил жгучий ком, который никак не получалось проглотить. Я подхватила юбки и, взбежав по лестнице, устремилась в холл, а уже оттуда в свои покои. Кажется, принц меня окликнул, но я не обернулась, промчалась мимо удивленной охраны и захлопнула за собой дверь. Уже лежа в постели и пропитывая подушку слезами, я услышала под открытым окном лязг кольчуги, тяжелые шаги охраны и предупреждение. «Еще раз упустите, леди Цесайо!» — раздался хрипловатый голос. «И головы вам не сносить! Поняли?» «Да, сэр Ларис», — ответили двое мужчин. А я вздохнула и опять зарылась лицом в подушку. Принц не солгал и захлопнул на моей клетке уже второй замок.